Глава первая. Я смотрел на острие ножа, упертого мне в грудь. Легкое нажатие, и он проколет комбинезон и войдет в сердце. Тогда я умру, как умирают все люди. Может, даже помучаюсь немного. Вот что будет потом, загадка. Смогу ли я воскреснуть? Увижу ли свою таинственную табличку со странным словом «инкарнация»? Получится ли повторить то чудо, что произошло после поединка с мраком? Белый дьявол говорил, что я уже умирал дважды. Первый раз после падения в каньон, второй в аванпосте наблюдателя во время того самого рипсканирования. Это подтверждал и порядковый номер пресловутой инкарнации. Но тогда меня воскрешала его воля, бравшая управление на себя. И лишь в последний раз я действовал осознанно. А теперь вселенец отправился в самостоятельное плавание. И мне, черт побери, предстоит разобраться во всем этом дерьме самому. Неужели я действительно бессмертен? Сам, без его древней крови. Не то чтобы это казалось совсем невероятным. После всех увиденных чудес, которые творила звездная кровь, границы невозможного отодвинулись куда-то за бесконечный горизонт Дайсон-сферы. Я также помнил видеопослание Авроры Мартинс, курировавшей специальный проект, делающий людей технически бессмертными. Вероника Максвелл и Фьюри были его участниками, так называемыми «аврорами». Они тоже могли воскресать. Но я-то совершенно точно ни в каком проекте «Аврора» не участвовал. Он вообще был разработан уже в единстве, в колонии «Альфа», не столь давно. Оставалось только одно. На Земле существовали предтечи проекта «Авроры Мартинс». Материалы по ним наверняка прибыли в ковчеги и стали основой ее разработок. И получается, что я имею к ним непосредственное отношение. Но тогда почему я ничего не помню об этом? Память о Земле давно восстановилась, но я не находил ни малейшего следа. Разве что лакуна после окончания Академии, о которой я вообще ничего не помнил. Хотя в моем био о ней сохранились лишь скупые строчки. С 2418-го данные засекречены. С 2419-го участник проекта «Космо». И вторая специализация тоже была засекречена. Как мне уже сообщили, заглянуть под замок секретности могут только координаторы «Космо». А в нашей колонии никого с таким статусом не имелось. С памятью вообще творились подозрительные вещи. Да, я помнил Землю, но по сравнению с яркими воспоминаниями единства, земные события казались чужим, поблекшим, не вызывающим эмоционального отклика сном. Было, но как будто с кем-то другим. Конечно, можно списать на криостазис, в котором все колонисты пробыли неизвестно сколько лет, либо на психофизиологические изменения мозга в процессе восхождения, никем толком не изученные. Однако не оставляло ощущения, что со мной что-то не так. Были и еще странные зацепки. Девушка тайна из того яркого сна во время нейротрансформации и другие необычные видения, возникавшие передо мной в моменты инкарнации. Этих эпизодов не было в моей памяти. Я был готов поклясться, что в прошлом не происходило ничего подобного. Эти кусочки странной мозаики объединяло одно. Они вспыхивали, когда на мой мозг воздействовали с помощью звездной крови. Там, в крышке закрытого сосуда, о котором говорил вселенец, на мгновение появилась щель. Где-то там и скрывались ответы. «Кто, черт побери, ты такой, Сигурд Морозов?» Я вновь посмотрел на нож, который держал у своей груди. «Ну что, стоит попробовать? Проверить, насколько я бессмертен? Вероника и Фьюри смогли, а я чем хуже? А может, просто умру и все, конец? Или не смогу вытащить нож из груди, и буду подыхать бесконечно? Куда денется кровь? Как это вообще работает?» Честно говоря, проверять на практике совершенно не хотелось. И дело даже не в 30 каплях звездной крови, что должны были безвозвратно сгореть, а в банальном инстинкте самосохранения, который просто орал дурным голосом: «Ты чего творишь, идиот? Убери нож, чокнутый самоубийца!» Но я знал, что могу преодолеть инстинкт. Новые атрибуты разума вывели волю на совсем другой уровень. Если надо, могу и большее. «Сигурд, ты здесь?» В дверь пилотской кабины Грифона вдруг забарабанили. Дилемма решилась сама собой. Я поспешно вложил нож в набедренную ячейку комбинезона. На обзорных камерах виднелась женская фигура со взъерошенными светлыми волосами. Фьюри, мой второй пилот. Я вздохнул. Везде найдут. Даже покончить с собой спокойно нельзя. Я отключил блокировку дверей и поляризацию остекления. «Вот ты где, командир! — сказала восходящая. «Так и знала. Вокс не отвечает. Извини, но тебя уже обыскались. Рик спросил срочно найти». «Да я хотел в тишине систему биосенсорики настроить по-человечески». Почти не соврал я. Пеленгатор действительно нуждался в калибровке. «Ладно, пойдем». «Травинка не с тобой?» Она подозрительно заглянула в кабину, словно рассчитывая увидеть там поспешно одевающуюся девушку. «Нет, она в лаборатории, работ много», — махнула я рукой, слегка улыбнувшись. У осуждающего взгляда Фьюри имелись основания. Мы с Травинкой действительно пару раз использовали ложемент винтокрыла. Не по назначению. А что делать? Медовый месяц был короток. После свадьбы нам дали всего парочку выходных, поэтому в полной мере насладиться обществом друг друга мы так и не успели. Вот приходилось ловить моменты, где придется. Покинув винтокрыл, мы пошли к куполам жилых модулей, по дороге встретив уходящую волну золотого света. К этому явлению еще никто толком не привык. Юный Росток стал нашим вторым, а учитывая небесный трон, даже третьим, светилом, и каждый день добросовестно исполнял свои обязанности. Смена древодня происходила одновременно с Великим Древом. Но наш саженец находился ближе, и было забавно наблюдать за растущим или, наоборот, сужающимся световым радиусом на рассвете и закате. Прошло всего пару недель с момента посадки, а мне уже казалось, что трава на плато стала гуще, а листья у деревьев налились сочной зеленью. Анни-Ри с восторгом говорила, что окрестности Фригольда под Иг-светом превратятся в цветущий сад, а люди почти не будут болеть. Что ж, определенно стало легче дышать, да и улыбок на лицах прибавилось. Вот только мой Юр покинул меня, обретя новый объект для заботы. Кыш целыми днями ухаживал за золотым саженцем, не доверяя ничего несмыслящим двуногим, и оттого я даже ощущал некую ревность. Ну что ж, такова жизнь. Что-то уходит, что-то приходит. Зато у меня появилась травинка, семья и новая цель — разгадать тайну своего бессмертия и защитить Фригольд от будущего нашествия. Может, оно даже и к лучшему. Кем на самом деле был мой маленький друг, оставалось загадкой. Золотая руна сага, которую подарил мне Эрик, полностью перевернула все представления о прошлом. Оказывается, не было никакой удачи. Золотое семя мне подкинули, вернее, подложили, как ключ под дверь. Наверняка, не догадаясь я нырнуть в озеро, пушистый привратник нашел бы другой способ указать мне на золотой ключик. И тот Кел, что все это придумал, преследовал вполне понятную цель. Он хотел освободить белого дьявола, причем сделать это чужими руками, чтобы скованный осколок единого ничего не заподозрил. Возможно, это была не первая попытка, а, вероятнее всего, небесный господин хотел, чтобы это сделал именно я. Выходит, он знал, что капсула упадет к озеру, и в ней будет Сигурд Морозов? Или, может, ее падение специально подправили, так, чтобы я оказался в нужном месте? Но почему Кэл был необходим именно я, а не любой другой землянин, тот же Эрик? Ответов опять не имелось. Только подозрение, что это связано с моей настоящей природой. С моим бессмертием и странными видениями. Ведь белый дьявол не смог забрать мое тело и в конце концов признал равным себе, что вообще не лезло ни в какие ворота. Я также смутно догадывался, что поспешное бегство в тело мрака — следствие того, что вселенец первым понял, что его освобождение отнюдь не случайно, что нас ведет вечность. Жаль, что он не увидел эту сагу. Может, узнал бы небесного Кэл, что вручил Эрику золотое семя. Эрик. Его я долго пытал на предмет того, что вообще произошло. Откуда у него взялась золотая сага, и почему он решил мне ее показать? Я даже подозревал в нем скрытого шпиона Вечности, но все оказалось гораздо проще. Ухмыляясь в рыжую бороду, Эрик рассказал, что золотую руну ему вручил наблюдатель, вместе с повелением отдать ее мне. А произошло это уже после посадки Ростка, в промежуток, подозрительно совпадающий по времени с уходом белого дьявола. Сам Эрик вовсе не собирался болтать языком. Себе дороже раскрывать небесные игры Вечности, да еще вдобавок свою маленькую тайну насчет слова любви. Но с повелением Альфа-разума не поспоришь. Выходило, что Хранитель Единства хотел, чтобы я немедленно узнал эту историю. Наблюдатель, независимая сила, как говорил вселенец. Получалось, что он хотел предупредить землян о коварстве Кэл? Наблюдатель на нашей стороне? Может ли это быть связано со сканированием и моим воскрешением в Сияющем Столпе? Интуиция подсказывала, что да, может. Но конкретных ответов опять не было. Кроме одного, давно очевидного. Мы все, наша колония и народ Земли в целом должны стать гораздо сильнее, должны использовать любые способы для усиления, потому что грядущие вызовы могут нас просто смести, не заметив. И варианты были. Нам давали оружие. Золотое древо, домен Азимандии с келл-технологиями, таинственный орден истинных и колония Альфа с проектом Аврора. Мы должны использовать все, стать единым кулаком Земли. И первые ласточки уже прилетели. Фермеры вернулись, объединившись с Фригольдом. Эрик и его люди, кстати, не захотели переселяться в наши жилмодули. Да и места для семейного клана с детьми и кучей питомцев, честно говоря, не хватало. Несмотря на потери, Фригольд постоянно прирастал населением. Много колонистов пришло в последней волне с Хельги. Из шторма эвакуировали больше 30 бывших пленников. В спальнях, мужских и женских, почти не осталось свободных мест. Эта проблема решалась пристройкой новых модулей к общему комплексу. И все это было возможно. Однако проблемы со сменой персонала репликаторов изрядно тормозили процесс. После полной ревизии, как следует почищенное крыло производства только-только налаживало работу. Перебои ощущались практически совсем. Поэтому Винсент разрешил Эрику построить себе новый дом на восточном краю плато, неподалеку от гор, и отвел им места для полей, вольеров и пастбищ. Здесь, конечно, не было того простора и такой плодородной почвы, как в море трав. Но под иг-светом юного древа имелась определенная перспектива. Семейство Эрика явно намеревалось обосноваться здесь надолго. Я видел, с какой тщательностью они подходили к работе, вручную собирая из старых блоков Леора и древесника новое жилище. Пока оно стояло в строительных лесах без кровли, но я уже видел, что дом будет очень похож на оставленный на ферме. Эрик привел с собой 100 с лишним человек, среди которых было 30 восходящих. В основном дерево и бронза. Серебром был лишь лидер клана. Однако вместе с ним количество землян со стигматами перевалило за 80 человек. Это уже серьезная сила. Теперь у нас 22 боевых копья, что позволяло распределить и расширить фронт заданий. Но и дел, честно говоря, прибавилось, потому что под знаком дикой охоты отовсюду приходили дурные вести. Обнаглевшие тавры ежедневно беспокоили Южный пост, отчего там пришлось держать небольшой гарнизон. О свободных выходах в море трав вообще стоило забыть. Там кишели табуны этих тварей, полностью перерезав сухопутную дорогу во Фригольд. Да и на территории колонии тоже было, мягко говоря, неспокойно. Дрейки атаковали даже взрослых людей на полях и горных фермах. Поступали сообщения о нападении скальных кархов, тварей вообще-то умных, осторожных и обычно сторонящихся человека. Не далее, как вчера, мое копье сняло осаду с отдаленной и труднодоступной шахты Оксидана, которую атаковали обезумевшие горные вараны, вынудив рабочих забаррикадироваться внутри. Твари мы разогнали, Фригольдеров эвакуировали, но на каждую точку же не поставишь охрану. Ходили слухи, что на восточных рубежах заметили прайд гигантопитеков, а этих опаснейших существ вообще не стоило подпускать к человеческим поселениям. Туда ушло в рейд 2 наших копья, известий от них пока не поступало. Это мы на минуточку находились в хорошо укрепленном, укрытом среди горных цепей месте. Что творилось в поселениях на открытой местности, особенно небольших и слабо защищенных, мне вообще не хотелось представлять. Меры, естественно, принимались. Винсент приказал оборудовать новые посты и активно вооружал колонистов. Ношение оружия было вновь разрешено, а вот выход за пределы Фригольда запрещен. Детей и женщин взяли под особый присмотр. Формировались новые копья, шел активный набор добровольцев, даже организовано дополнительное обучение для новичков. Но все упиралось в количество восходящих. Боевая группа может эффективно работать, лишь имея в составе минимум 2-3 бойцов с рунами. Земное оружие не всегда помогает против существ, содержащих звездную кровь. «Лилия, есть вопрос», — обратился я к Фьюри, пока шли к куполам. «Ты ведь Аврора. Скажи, когда ты... Ну, в общем, если восстанавливаешь тело после, летального исхода, ты ведь теряешь звездную кровь?» «Сэр, вы командир группы, но должны понимать, что директивы координаторов проекта запрещают мне разглашать такие сведения». Фьюри, как обычно, когда нервничала, перешла на официоз. «Мне неизвестна степень вашего доступа. Обсуждать проект с теми, кто к нему не принадлежит, за исключением глав поселений, строго запрещено». «Понятно», — вздохнул я, не ожидавший другого ответа. «Клятва?» «Извини, Сигурд», — чуть улыбнулась восходящая. «Кстати, раз уж ты спросил, мы с мисс Максвелл говорили с Риксом о проекте. И о тебе». «Ого». Меня кольнуло нехорошее предчувствие. Хотя этого следовало ожидать. Шило в мешке не утаишь. Вероника и Фьюри должны были объяснить Винсенту Кассиди свое чудесное воскрешение. Он, как нынешний глава поселения, в принципе имел право знать и о предположении Альфы, и о шпионах Вечности, и вообще обо всем, что рассказала Аврора Мартинс в своем послании. И, конечно же, зашла речь обо мне, как единственном, кто еще знал этот секрет. Вряд ли Максвелл решил рассказать о Вселенце. Сам Белый Дьявол строго запретил это. Однако о моем участии в битве с изгоями и гибели Кнута умолчать было невозможно. Слишком многое не сходилось. А восходящие умеют думать и сопоставлять факты. Особенно, когда дело касается золотых рун. «Доброго, Сигурд!» Винсент в командном отсеке кивнул мне на кресло напротив. «Садись, есть важный разговор. Фьюри, благодарю, ты свободна, отдыхай». Они в штабе были вдвоем с Вероникой Максвелл. Без знаменосцев Миноса и Сирены отпустили Фьюри, охраны поблизости не было, и я слегка расслабился. В конце концов, мы все на одной стороне, и мне тоже здорово надоело все это дерьмо. «Ника, поставь сферу тишины и тоже иди», — велел Винсент. «Я хочу поговорить с Сигурдом наедине». Вспыхнула руна, окружившая нас зоной конфиденциальности. Мисс Максвелл послушно вышла, попутно ободряюще улыбнувшись мне. «Винсент Кассиди. Крутой и опасный мужик, настоящий вождь. Это не Вероника, при всем уважении к рыжеволосой интриганке. Его атрибуты выше моих, сильное серебро. Он видит насквозь, соображает быстро, решает резко. Ошибаться и тормозить нельзя. Ну что ж, я давно ждал и готовился к этой беседе. Но все началось не так, как я ожидал». Неожиданно подмигнув, Винсент достал из-под стола большую квадратную бутылку, а потом два низких толстых стакана. «Настоящий земной ром», — сказал Рикс, разглядывая этикетку с желтым островом, черепом и костями. «Островная латиника, будешь?» Я не стал отказываться, хотя к алкоголю относился равнодушно. Но попробовать невоспроизводимый земной напиток, попадающийся лишь в премиум-наборах колонистов-экспертов, — святое дело. Толя грохот задушил бы своими руками. Коричневый напиток обжег небо, но спустя несколько мгновений разлился внутри приятным теплом. Винсент довольно крякнул и сразу налил по второй. «Пей, муж моей дочери». Мы выпили еще. Да, такое можно и не закусывать. Винсент немного расспросил о травинке, о наших делах, о последнем выходе, обо мне, и, наконец, перешел к делу. «Мне рассказали о проекте Аврора. Как я понимаю, ты тоже в курсе?» «Верно», — кивнул я. «Какое отношение ты имеешь к проекту Аврора?» «Не знаю, Винсент. Возможно, никакого». «Давай-ка без вывертов, Сигурд». Винсент налил еще рома и поднял стакан. «Не люблю все это дерьмо. Мы с тобой теперь родичи, это первое. И второе. Я должен знать своих людей». «Я не собираюсь ничего скрывать, Винсент», — ответил я. «Мне тоже надоело все это дерьмо. Но ты должен понимать, что такое клятва. Я не могу рассказать всего даже тебе». Мы опять выпили. «Хорошо, тогда давай так», — сказал Кассиди. «Расскажи то, что можешь. Я тебе верю, иначе не отдал бы дочь. Клянусь, все, что ты скажешь, останется между нами». «Тогда я лучше покажу». Уходя, Белый Дьявол дал мне небольшое наставление. Исходя из него, я мог раскрыть часть наших общих секретов. Недаром Вселенец сказал: «Убеди своего Рикса или сам стань Риксом». Однако выдавать саму суть Белого Дьявола по-прежнему было крайне опасно. Благоразумнее и надежнее для самой земной колонии, чтобы имя одного из тысячи оставалось в тайне, как и дороги, которыми он ходит. Глядя на Винсента, я коснулся стигмата. Открыл скрижаль. И изменил его настройки, сначала сделав свой ранг деревянным. Потом изменил ранг скрижали до серебра. А потом и свой ранг тоже. «Как это возможно?» — спросил Кассиди, сохраняя каменное выражение лица. «Это что, какая-то иллюзия?» «Это стигмат-обманка. Такими пользуются шпионы Кэл. Я раздобыл его с помощью восходящего, который помогал мне. В Вечности». «Вечности? Как?» «Да. Он научил меня заходить туда дорогами Кэл, минуя чертоги ожидания. Это можно сделать из саркофагов бесконечного сна». «Расскажи мне об этом восходящем. Почему он решил помочь тебе?» «Боюсь, у него просто не было выбора», — ответил я. Я случайно освободил его, и он поселился вот здесь. Я постучал пальцем по виску, а потом вкратце рассказал об озере, пещере и склепе, о рунной защите, которую преодолел с помощью золотого семечка, о том, как капля его крови сделала меня восходящим без стигмата. О высших восходящих, которых не видят низшие, имеющие наследственный изъян в крови, и о землянах, чья кровь чиста от него. «Значит, он был незримым духом?» — нахмурился Винсент. «Что-то вроде одержимости? Почему ты не рассказал сразу?» «Потому что он сказал, что вечность убьет всех, кто узнает его тайну». «Но ты рассказал ее мне», — усмехнулся Винсент. «Сейчас он ушел, найдя другое тело. А перед уходом сказал, что я могу рассказать. Помнишь ту Асанну из Храма Вечности, что я показывал тебе в домене? Он понял, что его тайна известна, и решил уйти своей дорогой». «То есть этот восходящий враг Небесного Трона?» «Да, Рикс, враг Вечности и наш союзник. Куда он ушел и вернется ли?» «Я не знаю, Рикс, но он сказал, что наши пути еще могут пересечься». «Знаешь, Сигурд, со стороны это выглядит так, что тебя тайно завербовал, поднатаскал и снабдил рунами какой-то могущественный Кэл», — прищурился Винсент Кассиди. «Зачем, с какой целью и что ему нужно, мы не знаем. Да и ты сам можешь не знать, верно?» «Похоже», — согласился я. «Но будь так, к чему ему раскрывать себя, Рикс? Он победил Азимандию, оставил мне часть ее рун и домен, который мы можем исследовать. Там есть саркофаги бесконечного сна, которые открывают путь в вечность. Там есть рунный конструкцион. Там остались ее пленники». «Я знаю, что там есть», — усмехнулся Винсент. «Я был там, Доннерветтер». «Домен этой суки доступен со всем содержимым?» «Да, он теперь полностью наш. Руна-домен в моей скрижали. Он сказал, что, разобравшись с саркофагами, мы сможем сами инициировать восходящих, безо всяких гвоздей. Решил я добить Рикса». «Я слышал о подобных вещах», — неожиданно кивнул Винсент. «Ладно, в единстве много всякого дерьма. Давай еще по одной». Мы выпили. В голове приятно загудело. «Он обучал тебя, но действовал ты самостоятельно?» — спросил Рикс. «Не всегда. Часто он помогал», — признался я. «Честно говоря, я очень хотел от него избавиться». «Почему?» «Он хотел забрать мое тело, но не смог. Мы постоянно боролись. Он не такой, как мы. Очень древний и очень страшный. Рикс, Азимандия чуть не обделалась, когда поняла, кто перед ней». «Надеюсь, вы прикончили эту суку», — медленно произнес Винсент. «Хуже. Он одолел ее и сделал своим существом, а потом отнял все руны». «Буря!» Винсент ударил себя по колену, придя в восторг. «Хотел бы я это видеть». «Боюсь, это не доставило бы тебе удовольствия. Это было очень жестоко». «Так я и надо, Доннерветтер», — пробормотал Винсент, вновь наполняя стаканы. «Вот кого точно не стоит жалеть. Она заслужила страдания. Ты не представляешь, что я там видел. Давай выпьем, к черту эту тварь». Мы еще раз выпили. Ром был удивительно вкусный. Алкоголь, яд и высокие атрибуты тела хорошо нейтрализуют его. Поэтому восходящего трудно перепить. Но я ощутил, что даже меня слегка забрало. «Ты мне веришь?» — спросил я. «Верю», — слегка заплетающимся языком ответил Винсент. «Не потому, Доннерветтер, что ты мне тут наговорил. Я просто сам повидал в единстве много похожего дерьма. Сам прошел через всякое. Видишь мой гвоздь?» Он задрал рукав комбинезона и продемонстрировал здоровенное волосатое предплечье с серебряной точкой стигмата, с виду совершенно обычного. «Вижу». «Вот! Он ведь тоже непростой, Буря!» — погрозил мне пальцем Рикс. «Не такой, как у тебя, но... Я получил его не в храме, но об этом...» Сигурд!» Я сосредоточился на его гвозде. Внешне все стигматы выглядели одинаково, но Белый Дьявол несколько раз упоминал, что стигматы были созданы как оружие, которое старший вкладывает в руку младшего, открывая путь восхождения, но Вечность сделала их рабскими оковами. Это означало, что стигматы, выдаваемые в храме, были изменены, отличались от первоначальной задумки их творцов. Но что же такое у Винсента в запястье? «Я могу посмотреть через руну, Рикс?» — спросил я. «Посмотри, посмотри», — разрешил Винсент. «Даже интересно, что ты там увидишь». Да, под истинным взором имелось кое-какое различие. Разглядеть его просто так было невозможно. Но теперь я видел, что на шляпке гвоздя Винсента не имелось клейма вечности. Там, начертанный тонкими синими линиями, горел совсем другой знак. Трехлучевая звезда. Та, что вселенец называл странным словом «Стелла». «Орден истинных?» — спросил я, медленно пытаясь скрыть изумление. «А, буря! Ты слышал о них?» «Я был там, в их летающей крепости», — он ткнул пальцем в потолок. «Когда-то нашел в портале останки одного из них. Поэтому дерьмо с говорящими призраками мне известно. Я под клятвой, как и ты. Поэтому не могу рассказать всех подробностей». «Ты принадлежишь к истинным?» «Буря, нет! Но гвоздь мне дали там, и он особый, хоть и не такой, как у тебя. Все, давай закроем эту тему». «Мой восходящий сказал, что мы должны найти путь в цитадель истинных», — сказал я. «Что они могут помочь? У тебя есть к ним дорога?» «Нет, давно нет», — мотнул головой Винсент. «Мои руны забрала эта тварь. Кстати, раз вы очистили ее скрижаль, не было ли там особой руны?» «Какой именно?» «Значит, не было», — кивнул Винсент. «Ты бы запомнил, у нее особый ранг. Если еще встретишь своего друга, пусть спросит, куда Азимандия дела ее. Если я его встречу, сдается мне, это будет не скоро». «Что ж, твой рассказ объясняет все нестыковки в твоих показаниях. Благодаря этому восходящему ты выжил в землях теней, убил Ларсона, а потом его руны огнезуба на ферме Эрика», — подытожил Винсент. «Золотой ястреб в твоей скрижали?» «Да, его он оставил мне, потому что кнута я победил сам. Это был честный бой». «Какие у тебя настоящие атрибуты?» «Вся бронза, кроме предвидения, закрыта, и две звезды серебра». «Аспект?» «Дракон звездного света». «Доннерветтер! Получается, учитывая руны, сейчас ты сильнейший восходящий Фригольда». Я пожал плечами. Мол, не знаю. Может быть. И Рикс внезапно захохотал. «Да уж, а дочка-то у меня не дура!» — произнес он сквозь смех. «Знала, буря, за кого хвататься. Чуйка-то отцовская». «Травинка ничего не знала, Рикс», — улыбнулся я. «И почти ничего не знает сейчас». «Это правильно! Молодец, Сигурд!» Винсент внезапно вновь стал серьезен. «Такие вещи нужно держать в секрете». «Ладно, я все понял. Насчет Авроры, домена и саркофагов обсудим позже, вместе с Миносом. Без него не разберемся в этом дерьме. Думаю, он будет счастлив распотрошить домен этой твари». «Как скажешь, Винсент. Доступ туда я могу обеспечить в любой момент». Бутылка уже опустела наполовину. Я ощущал себя гораздо лучше, но не из-за алкоголя, а потому что выговорился, сбросил с плеч груз тайны. Прятаться и скрывать свою суть надоело до чертиков. Кое о чем умолчал, конечно, например, о золотой руне переноса или подробностях победы над Азимандией, но это уже не играло роли. Главное сказано. Винсент Кассиди, Рикс нашел Фригольда. Он должен быть в курсе моих возможностей, потому что будущее народа Земли нам предстоит строить вместе. «Атрибуты больше не скрывай», — сказал Винсент. «Серебро так серебро. Пусть все видят. Будут спрашивать, скажешь, я купил для тебя руны развития у наблюдателя. Ты ведь получил за росток золотую награду?» «Так точно. 100 монет и золотую руну». «Надеюсь, ты ее еще не выбрал?» «Нет». «Хорошо. Руны священны для каждого восходящего. И это твоя ноша. Я сам так сказал на Тинге», — произнес Рикс, внимательно глядя на меня. «Но росток предстоит защищать всему Фригольду. Это общее дело, Доннерветтер. Понимаешь?» «Отлично», — кивнул я, прекрасно зная, о чем сейчас пойдет речь. «Мы не можем разбрасываться золотыми рунами. Все золото, что у нас есть, у тебя», — продолжил Винсент. «Они твои, и никто не посягнет на них, ибо ты добыл их сам. Но я хочу обратиться к тебе с просьбой, Сигурд. Золотые награды выпадают очень редко. Это огромная ценность, и эта руна станет первой для землян. Справедливо будет, если твоя руна станет служить Фригольду. Этим, Сигурд, ты докажешь всему нашему народу, что ты наш. С нами душой и телом, а не служишь своему восходящему, кем бы буря он ни был». «Тот восходящий», — медленно заговорил я в ответ, — «всегда учил, что самое важное — звездная кровь. Еще он говорил, что с золотом не делится. Но я не он, Рикс. Я землянин, я Фригольдер и часть нашего народа. Я считаю, что важнее другое, и потому давно решил, что это золото станет моим даром Фригольду. Я бы отдал ее и без твоей просьбы. Я действительно давно так решил. Винсент прав. Сейчас я был сильнейшим восходящим колонии. Сам Рикс, Эрик и, возможно, Вероника превосходили меня атрибутами и навыками. Однако количество и качество рун в скрижали явно склоняли чашу весов в мою сторону. И это вызывало жуткий дисбаланс, потому что среди земных восходящих даже серебро было настоящей редкостью. Большинство пользовались деревянными и бронзовыми рунами. Нельзя ставить все на одного. Росток, как ни крути, придется защищать всем миром. И меня может не оказаться во Фригольде в нужный момент. Поэтому золотая руна должна стать символом и святыней, которая сплотит людей и даст им надежду. А я найду еще золото. В единстве или вечности, благо белый дьявол показал дорогу. «Значит, я не ошибся в тебе». Винсент протянул мне руку, и наши ладони встретились в крепком рукопожатии. «И моя дочь тоже. Рад, что ты с нами, Сигурд». «Но у меня есть условия, Винсент». «О, это уже интересно, Доннерветтер», — усмехнулся Рикс. «Какие?» «Их два. Первое. Ты поклянешься наблюдателю, что будешь хранить в тайне все, что было сказано сегодня между нами. И второе. Хранителями и владельцами этой золотой руны станет моя семья. Ты, я, Травинка и наши дети, если они появятся. Ты сам знаешь, какой соблазн представляет золото, попав в чужие руки. Поэтому каждый восходящий, кто возьмет ее, должен будет произнести клятву возврата». Винсент расхохотался и шутливо погрозил мне пальцем. «А тот восходящий хорошо тебя натаскал», — заметил он. «Мудрые слова, Доннерветтер. Мне это нравится». «Хорошо, пусть будет так. Я принесу клятвы. Выбирай руну предмет, Сигурд». «Почему именно предмет?» «Но мы долго с Минусом голову ломали. Смотри. Свойство того не стоит. Его можно купить у наблюдателя, накопив сотню монет. Умение или навык бесполезны. Ни у кого из нас нет золотых атрибутов. Золотой портал или домен? Эх, мечты, мечты, Доннерветтер. Но нам не по зубам. Заклинание уже очень интересно, однако требует чертову уйму звездной крови. Любого восходящего хватит всего на пару-тройку залпов. Что еще? Существо? Золотое существо — это мощная штука, спору нет. Но лотерея, вызов всего на час, а перезарядка долгая. Сага для тех, кто готов рисковать. А мы не можем. Нам нужно оружие, причем такое, которое может использовать любой восходящий. Предмет не имеет срока вызова. Его легко передавать, и самое главное... Винсент сделал паузу в своей необычно длинной тираде. «Ты знаешь, что наблюдатель выдает награды в зависимости от внешних условий задания?» «Наслышан?» «Тогда должен понимать, что предмет будет связан с древами и иг-излучением. А это лучшее оружие против червей. То, что нужно, чтобы защитить росток. Видел посох Иниэс на Тинге? Это тоже золотой предмет». «И у народа трав есть такой?» «Есть», — кивнул Кассиди. «У них кое-что другое, поинтереснее». Его логика, в принципе, была понятна. Да, руна-предмет была оптимальным вариантом, хотя белый дьявол считал иначе. Однако эту руну я должен был положить на алтарь земной колонии, и поэтому решение было абсолютно выверенным и здравым. «Хорошо, Рикс. Тогда выбирай и говори, что там». «Прямо сейчас?» «А когда, Доннерветтер? Когда собаки залают хвостами?» Я открыл интерфейс восхождения и вызвал золотую руну. Лазурно-синее послание наблюдателя и кружащие на его фоне символы роскошных сияющих рун. «Восходящий Сигурд. Выберите любую руну. Золото. Руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага». «Ну что ж, пусть будет руна предмет». следующий миг передо мной появились три варианта будущей святыни нашего Фригольда.